Повел себя не так, как мужчина, ты не рыцарь. В твоих ушах нет бананов, придержи свои сладкие сказки. А гусей искусители, грешники, дятли. Так не играю. А ты играешь, и ты потеряешь свои козырные карты. Ведь ты сладкий кардиолог, гадкий сорванец, ты украл ее. Сердце, ты этакий засранец, ты сладкий кардиолог, гадкий сорванец, ты украл ее сердце. А ты сладкий кардиолог, гадкий сорванец, ты украл ее сердце, ты этакий засранец, ты сладкий кардиолог, гадкий сорванец, ты украл ее сердце. Времена, что слушали Кортис в ожидании лета, говорили тебе, он проведет тебя, украдет твои сны, он уйдет. Но ты не вняла совета. Через года вы встретились снова, но в сердце ее стальной heavy metal. Сладкий кардиолог, гадкий сорванец, ты украл ее.